Глава 7. 6059 год эры двух великих. Тиона уже третий час помогала на кухне замка теней. Соусы, супы и подливы кипели и булькали в кастрюльках и кастрюлищах. Кремы взбивались и вылетали из мисок, словно облака, а пышные бисквиты набирали воздуха и разрастались в печах. Девочка старалась как никогда, доказывая, что хоть она и самая младшая в замке, но все равно может быть очень полезна. Будущая ткачиха была уверена, что от ее рвения зависит исход будущего разговора с Вероникой. Ведь именно сегодня, в свой день рождения, она наконец решится попросить самый желанный подарок из всех возможных. Разрешение хоть одним глазком взглянуть на вечернее действо, из-за подготовки к которому в замке уже третий день никто не спал. Если Тионе повезет, то у наставницы просто не будет времени и сил, чтобы придумать очередную отговорку. К тому же Веронике не было уже 2 месяца, а по возвращении она всегда была добрее, чем обычно. Все играло Тионе на руку. Главное теперь – не упустить момент. Девочка делала все, что ей поручала хромая Бет. Месила, мешала, терла и мыла. Повариху побаивались. Та работала в замке так давно, что некоторые думали, будто она пришла сюда вместе с сестрами. Но Тиона знала, что Бет – одна из добрейших людей на земле. «Иди передохни, олененок». Бет прозвала девочку так за большие доверчивые глаза, которые частенько выглядели испуганными. «Первые приготовления почти закончены. Следующий этап ближе к обеду. Тогда и возвращайся». Тиона стряхнула муку, припорошившую подол ее платья. Она была рада передышке на кухне. «Теперь можно пойти в библиотеку и помочь смотрительнице архивов». Сметать пыль с полок, уставленных редкими фолиантами, было ее любимым занятием. За это ей разрешали взять любую книгу в комнате на ночь. Девочка уже собиралась выбежать из кухни, но хромая Бет окликнула ее. «Олененок, погоди, поди сюда». Повариха махнула рукой и заговорщически подмигнула, будто собиралась поделиться с ней какой-то тайной. Заинтригованная, Тиона подошла к печи, на которой в большой кастрюле бурлил бульон. Бет достала из забрызганного соусом кармана передника небольшой сверток. В кусочек клетчатой материи было завернуто что-то плоское. «Ты знаешь, я небольшая оригиналка», — начала заранее оправдываться Бет. У Тионы было так мало личных вещей, что любая мелочь радовала ее больше, чем сундук с золотом охотника за сокровищами. Она развязала веревочку и развернула подарок. В руках будущей ткачихи оказалась дивной красоты книжная закладка. Из плотной черной бумаги были вырезаны 2 фигуры в рамочке – юноша и девушка. Из боков рамки торчали ниточки. Тиона аккуратно потянула за них. Юноша и девушка наклонились друг к другу и поцеловались. Девочка взвизгнула от неожиданности и восторга. За спиной юных влюбленных был нарисован утопающий в зелени замок с резными окнами, будто украшенными цветными картинками. Тиона в восхищении вертела закладку в руках, разглядывая ее со всех сторон. «Заказала специально для тебя в столице». «Знаю же, как ты любишь все эти книжки из библиотеки таскать и читать ночами!» «С днем рождения, олененок!» Бет принялась разглаживать складки фартука ладонью и смущенно опустила глаза. Тиона кинулась старой поварихе на шею. «Спасибо, спасибо тебе, моя дорогая Бет! Это лучший подарок на свете! Я никогда-никогда с ним не расстанусь!» «Ну-ну, пустое, олененок!» «Ты же для меня как родная!» «Ты для меня тоже, Бет!» Почти плакала от счастья Тиона. «Хрустальная, поди, что-то получше подарит!» «Твой подарок идеальный!» Тиона попрощалась с поварихой и окрыленная поспешила в библиотеку. Она знала в этом замке каждый поворот, каждые дверь и окно. Ей не нужны были глаза, чтобы понимать, когда нужно свернуть. Счастливая, девочка порхала по мрачным коридорам, вертя в руках свое новое сокровище. Про любовь и поцелуи она, конечно, давно знала. Читала в книжках и с упоением слушала рассказы старших девочек. Но как бы этот незнакомый мир не манил ее юное сердце, она твердо решила никогда не влюбляться по-настоящему. Жизнь ткачихи предназначена для большего, для того, что недоступно остальным – служения и пользы. Раз уж ее выбрали сами великие, глупо тратить время на пустые страсти и переживания. Но назойливые мысли о взаимной любви все-таки порой досаждали ей, заставляя размышлять об ином будущем, о приключениях, которые с ней не случатся, о друзьях, которые никогда не придут в ее жизнь, и об украденном поцелуе с кем-то невообразимо прекрасным. Закладка сделала свое дело. Теона сама не заметила, как нырнула в красивую фантазию, на минуту приоткрыв дверь между реальным миром и глупыми девчачьими мечтами. В узкую щель залетели цикады, и стая светлячков выстроилась дорожкой к несуществующей ночной поляне, ее любимому месту для побега. Чаще всего она была там одна, разговаривала с луной, любовалась цветами. Тут она знала каждую травинку и каждого сверчка. Но сейчас рядом с ней неожиданно появился принц закладки, подаренный Бет. Он был соткан из мерцающего света и цветочной пыльцы. Принц подал ей руку, приглашая потанцевать под водопадом из падающих звезд. Теона, ни секунды не колеблясь, протянула ему свою ладонь. Он привлек ее к себе и закружил в танце. Ромашки качались в такт необычной музыки, точно сотканной из мелодий ночи. И сердце девочки наполнилось счастьем. Но вдруг поляна, ночь, падающие звезды и даже лунный принц обернулись всепоглощающим громким воплем. Теона очнулась от грезы наяву и увидела ту, которую боялась как огня, и которая сделала последний год ее жизни невыносимым. Злая, как демон, уносящий детей за непослушание, перед ней стояла Эмма. Каждый год девочки, приехавшие в замок на годовое обучение, проходили обряд посвящения и разъезжались. А им на смену прибывали новые юные воспитанницы 15 лет. Некоторые были из простых семей, другие, наоборот, из очень знатных. Одинаковые условия и избранность должны были уравнять всех. Но то, что происходило в замке, особенно в жилом крыле, отличалось от идеальной картинки. Для Теоны, уже несколько лет наблюдающей регулярную смену учебного состава, каждый год не был похож на предыдущий. Некоторые проходили легко и спокойно. Иногда у Теоны даже появлялась старшая подружка из числа выпускниц. Но чаще среди новеньких обязательно находился кто-то злой и заносчивый. Ученица, которой было интересно, что это за девчонка живет в замке так долго. А так как историю Теоны никто особо не скрывал, совсем скоро ее начинали дразнить сироткой или брошенкой. Или шутили, что безумие могло передаться ей от ее похитительницы. Иногда обидчиц ставила на место Вероника. Но наставница так редко бывала рядом, что чаще Теоне приходилось отбиваться от нападок самой. И получалось у нее так себе. В этом году роль главной насмешницы взяла на себя та, на чьей ноге сейчас бесцеремонно топталась Теона – Эмма. Дочь вельможи, живущего при дворе матери короля в Озерном дворце. Хрупкая, розовощекая, с идеальными белыми локонами, которые не смел тревожить даже ветер. Надменная, жестокая, избалованная и истеричная. Вот какой была эта будущая ткачиха. Ее красота и манеры завораживали Теону и восхищали остальных. Но чернота ее души заставляла обходить Эмму стороной. Тиона поспешно убрала свою ногу с обуви будущей выпускницы и увидела маленький розовый бантик, лежащий на полу рядом с одной из бархатных туфелек девушки. «Ах ты!» – закричала Эмма после паузы, набрав в легкие побольше воздуха. Ее писклявый голос тут же заполнил пространство небольшого коридора и перепугал всех, кто шел мимо. «Ты это специально, маленькая дрянь!» Девушка замахнулась на Тиону, которая замерла от неожиданности. Она едва успела выставить вперед руку, чтобы отразить удар, и зажмуриться, дабы не видеть поднятую ладонь. Но удара не последовало. Тиона с опаской открыла глаза и увидела, что кто-то перехватил руку Эммы. Вероника. Вид у хрустальной леди был злющий. Она почти шипела на ухо выпускнице. «Если ты хоть пальцем ее тронешь, я устрою так, что тебя распределят в самую глухую деревню на окраине страны, где ты будешь ткать пледы баранам и овцам. А нитки будут ехать так долго, что придется распускать свои платья, чтобы уложиться в срок. Ты поняла меня, Эмма?» Когда она разжала хватку, на оголенной коже девушки остался яркий красный след. Пристыженная Эмма кивнула и побежала прочь, не сдерживая слезы. На прощание она оглянулась на Тиону. В ее взгляде читалось обещание жестокой мести. Вероника приобняла Тиону и зашагала по темному коридору, увлекая за собой будущую ткачиху. «Не обращай внимания, девочка. Ее злоба еще аукнется ей, и не раз». Тиону обнадеживало только то, что после посвящения Эмма уедет, и у нее не будет времени, чтобы строить козни. Осталось пережить один вечер. «Вечер, точно!» Вероника вовремя попалась ей на пути, а значит, пришел тот самый момент, когда нужно было рискнуть всем. «Вероника!» Растягивая имя видящей, начала Тиона, мысленно скрестив пальцы на обеих руках. «Сегодня же особенный день». «Какой особенный?» Вероника сделала вид, что не понимает, о чем речь. «Ну, тот самый», — юлила Тиона. Она всегда считала свой день рождения незначительным поводом для праздника и сейчас стеснялась назвать его важным событием, ради которого стоило бы просить об особой услуге. «Ах, ты про день посвящения», — догадалась Вероника. «Да уж, я с самого утра на ногах. Столько дел». Тиона грустно вздохнула, смирившись с мыслью, что у нее не хватит решимости попросить о желаемом. «Да, верно, посвящение здорово», — изобразила она поддельную радость. «А у тебя на вечер какие планы, девочка?» Вероника, казалось, едва сдерживала смех, изо всех сил пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Как обычно, дочитаю книгу, которую вчера взяла в библиотеке». «Ну, раз у тебя уже есть дела, тогда я не буду предлагать тебе утомительное прислуживание на вечерней церемонии». Тиона, еще не до конца осознавая, что наставница предлагает ей ровно то, о чем она готова была молить на коленях, машинально кивнула. «Ну да, ну да». Но когда поняла, о чем идет речь, то от удивления так широко разинула рот, что, пожалуй, смогла бы проглотить замок теней вместе с горой из черного сланца, на которой он стоял. «Ты разрешишь мне прислуживать на церемонии?» Девочка запрыгала вокруг наставницы, сияя от счастья. Вероника откинула свои густые белые волосы с лица и совершенно невозмутимым тоном продолжила. «Хотела. Но раз у тебя чтение, не могу же я мешать образовательному процессу». «Ну что ты, Вероника, пожалуйста, пожалуйста, я на все готова, лишь бы хоть одним глазом посмотреть на церемонию». В глубине души Тиона уже понимала, что ее шансы наконец побывать на посвящении как никогда высоки, и что наставница просто глумится над ней. Но определенный риск остаться ни с чем все же был. Девушка сложила ладони перед грудью, а потом приложила колбу в молитвенном жесте. «О, великая и несравненная хрустальная леди! Клянусь поклоняться только вам и исполнять только ваши распоряжения отныне и вовеки. Только пустите меня на посвящение, пожалуйста!» Вероника рассмеялась так звонко, что девушки, которые в этот момент случайно проходили мимо, начали удивленно оглядываться, не веря своим глазам. «Самая строгая из видящих умеет смеяться?» «Хорошо, девочка, но только за поклонение и распоряжение. И не забудь про свое обещание», — успокоившись, сказала наставница. Вероника с материнской нежностью прижала Тиону к себе. Девочка растаяла в нежных объятиях, так редко выпадавших на ее долю. «Она должна запечатлеть это мгновение». Плечо Вероники, затянутое в идеально сидящее бордовое платье. Любимый аромат наставницы. Вытяжка из удового дерева. Стойкий и насыщенный запах, на удивление идеально подходящий хрустальной леди. Оставался последний этап. Тиона прислушалась. В груди обнимающей ее женщины громко билось сердце. В коридоре слышалось цоканье каблуков о каменный пол, и можно было различить собственное дыхание. Все. Теперь новая карточка идеального момента сохранена в ее шкатулке для важных воспоминаний. Вероника выпустила Тиону из объятий и сказала: «Но это еще не все, девочка. Ты же не думала, что я забыла про твой день рождения?» Нечто лучше того, что случилось всего пару мгновений назад, представить было решительно невозможно. Но Вероника достала из висящего на боку кисета красную коробочку и протянула ее Тионе. Она была настолько изящной, что будущая ткачиха даже не сразу решилась до нее дотронуться. «Бери, девочка. Я хотела приберечь до твоего выпускного». Но 13 лет – достойная дата, чтобы получить такой подарок. Тиона аккуратно взяла коробочку и принялась ее рассматривать. На торце нашлась маленькая золотая кнопочка. Девочка нажала на нее, и крышка с тихим щелчком открылась. Внутри, на бархатной подложке, лежал изящный кулон на тонкой цепочке. Небольшой камень в виде ярко-малиновой капли, укутанной в тонкую золотую кайму. Ее первое украшение. У нее не было слов, чтобы описать свой восторг. Тиона вынула кулон из коробочки и, зажав его меж пальцев, поместила подсолнечные лучи, льющиеся из узкого стрельчатого окна. Капля засияла и ожила. Тионе даже показалось, что внутри кулона была не застывшая навеки горная порода, а живая эссенция, которая переливалась и двигалась. Ничего более красивого и манящего она в жизни не видела. «Давай помогу надеть», — предложила Вероника, забирая подарок из рук ошарашенной свалившимся на нее счастьем девочки. Тиона повернулась спиной и собрала над головой непослушные кудри. Вероника аккуратно обернула цепочку вокруг шеи и замкнула карабин. Капелька приятно охлаждала кожу между ключиц. Вероника взяла Тиону за плечи, развернула к себе, а затем поправила украшение и довольно улыбнулась. «Этот кулон достался мне от близкого друга. Он зачарован и будет оберегать своего хозяина. Носи его». «И ни одна беда тебя не коснется». Тиона почувствовала себя ужасно взрослой и важной. «Конечно, 13 лет не шутки. Еще 3 года, и она сама станет ткачихой. Орден выберет ей новый дом, и она с радостью и гордостью отправится туда, нести людям волю великих». «Но и это еще не все, девочка». По телу Тионы побежали мурашки. Она получила то, чего так желала, и даже то, о чем не смела мечтать. Что ей еще приготовила судьба? Было непросто упросить мадам Зою. Она так занята, Дошивает платья для церемонии и вещи, которые выпускницы возьмут с собой в дорогу. Но мне она отказать не смогла. Забеги к ней. Она отдаст тебе наряд для вечера. Не такой пышный, как у выпускниц, конечно, но тоже очень красивый. Тионе показалось, что она вот-вот упадет в обморок от счастья прямо на каменные плиты коридора. Она расплылась в блаженной улыбке и принялась пританцовывать от нетерпения. «Беги, девочка», — видя ее состояние, сказала Вероника. «Будь готова к 6. Встретимся в главном зале, и я все объясню. Тебе уготована важная роль. Я не опоздаю ни на секунду. Спасибо, спасибо, Вероника, ты лучше всех на свете. А ты – лучшее, что случалось в моей жизни». Вероника наклонилась и поцеловала ее в лоб, отпуская к портнихе. Трехтронный зал пылал светом сотен свечей. До этого вечера Тиона была здесь лишь однажды. И именно эта глупая выходка стоила ей ее необъяснимой привычки – застывать как камень при любых незнакомых и непонятных обстоятельствах. Девочки, жившие в замке в тот год, уговорили 7-летнюю Тиону заглянуть в зал, куда не допускался никто и никогда, кроме дня посвящения. Ходили слухи, что если подойти к тронам сестер и дотронуться поочередно до каждого – то исполнится любое твое желание. Самим им идти было боязно, а задурить голову маленькой девочке не составило большого труда. Тем более о ее желании найти семью знали все. Тогда Тиона робкими шагами вошла в зал, оставив за массивной дверью притихших подруг, и, призвав всю свою храбрость, двинулась вглубь огромной темной комнаты. Ей повсюду мерещились тени и голоса, пугавшие ее и заставлявшие идти крадучись, словно мышка, чтобы не быть замеченной. И вот, когда она протянула дрожащую от страха ладошку, чтобы прикоснуться к одному из трех тронов, голоса стали намного четче и громче. «Замри!» — приказал кто-то Тионе, и девочка замерла. «О, страх!» «Такой сладкий детский страх!» Послышался другой голос, полный наслаждения. «Оставайся здесь!» Сколько она простояла в оцепенении, сказать трудно. Но то чувство всепоглощающего ужаса до сих пор помнила очень хорошо. Ее спасла Бет, обнаружившая у двери шепчущихся девочек, которые признались, что Тиона в тронном зале. Повариха подбежала к ней, схватила за ухо и вытолкала в зашей, горячо шепча, чтобы она до конца жизни не смела никому рассказать, что была здесь без разрешения. Тогда Тиона решила, что никогда больше не нарушит ни одно правило замка. Сейчас... Когда ей официально было разрешено находиться в тронном зале, все выглядело по-другому. Она с жадностью рассматривала ярко освещенное помещение, но неосознанно отводила глаза от дальней стены, где стояли три соединенных между собой трона. В самом центре зала, под стеклянным куполом на постаменте, возвышалась высокая подставка. На нее в ходе церемонии должны были поместить книгу времени. Легенда гласила, что на первой странице книги было написано: «Первая дочь, нить вероятности спредет из сияния звезд. Вторая дочь оживит нить, взяв силу от земли. Третья дочь обрежет нить, возвращая дар небу. И возьмет великий белый за руку живущих и одарит их светом благодати. И возьмет великий черный за руку тех, для кого пришла пора уйти, и проведет через лунные врата». Но что на самом деле таила в себе книга, никто не знал. Она была написана на одном из первых языков, и ее являли миру только раз в год во время священнодействия. тем волнительнее было Тионе играть сегодня роль той, кто возложит фолиант, хранящий в себе всю историю мира перед сестрами. Вероника больше часа разучивала с ней обряды вечера. А сейчас Тиона повторяла в голове каждый шаг, который ей предстояло сделать. Хоть задание и казалось пустяковым, но она отнеслась к нему со всей ответственностью и была готова. Платье, сшитое мадам Зоей, походило на платье выпускниц, но выглядело скромнее. У модели были закрытые плечи. Тиона с восхищением смотрела на девушек, входящих в зал в платьях ткачих. Такой наряд ей предстояло надеть лишь через 3 года. Их юные тела окутывали широкие синие бархатные ленты с золотой каймой, которые перекрещивались под грудью и переходили в пышную юбку, украшенную искусной вышивкой. Трубачи подняли свои начищенные до блеска трубы с висящими на них вымпелами ордена, где были изображены 3 трона, перевязанные нитью судьбы. Музыка заставила древние стены вздрогнуть, и на помост выплыли 46 выпускниц этого года. В их глазах читались одновременно восторг и страх перед неизвестностью. Но ступали они с достоинством и важностью королев, ведь праздник был устроен в их честь. Девушки выстроились полукругом у края помоста. Тиона стояла напротив, до белеющих костяшек сжимая кулаки и гипнотизируя толстую и тяжелую книгу, которая лежала под стеклянным куполом в центре помоста. Обложка книги была сплошь покрыта серебряным кружевом. Тиона обернулась. Вдоль стены толпились ученицы, которым предстояло выпускаться в следующем году. Они шептались и держались за руки, представляя, как совсем скоро сами взойдут на главную сцену замка. Рядом с ними были видящие, среди которых безошибочно узнавалась Вероника. На ней было длинное темное платье с узким разрезом, начинавшимся от ключиц и спускавшимся ниже солнечного сплетения. Белые прямые волосы собраны в высокий хвост, украшенный золотой цепью. Облегающие рукава подчеркивали изящные руки наставницы. А взгляд, внушающий страх, ясно говорил о том, кто тут главное видящее. Тиона вздрогнула от неожиданности, когда трубы прогремели во второй раз. Она начала бояться, что у нее откажут ноги, и она не сможет сделать и шага. Разочарует Веронику и упустит шанс, который ей так щедро был дарован. Когда последний звук стих, зал затаил дыхание. Тиона почувствовала на щеке легкий ветерок. Он заставил свечи мерцать. Присутствующие начали озираться, пытаясь понять, откуда он взялся. А когда повернулись к тронам, на них уже сидели 3 сестры ночи. Самые первые ткачихи, лица которых никто никогда не видел и кого все боялись и боготворили. Вокруг сестер клубился густой туман, будто тени прошлого и неизвестность будущего, переплетаясь, целовали руки своим повелительницам. Тионе очень хотелось рассмотреть хоть что-то, хоть малейшую деталь. Но как только ей начинало казаться, что она вот-вот увидит лица сестер, что-то заставляло ее отвести взгляд. Над древними висела непроглядная темная завеса, сквозь которую сияли 3 золотые короны с высокими шипами. Вдруг сестры поднялись и покинули троны. Так плавно, будто поплыли над полом. Тиона обернулась на Веронику. Та кивнула головой. «Пора». Девочка медленно зашагала к постаменту, не поднимая глаза на хозяек замка теней. «Только бы снова не застыть изваянием, как в прошлый раз», — уговаривала она себя. Но усталость и напряжение дали о себе знать. Когда она поднимала стеклянный колпак, охраняющий книгу от пыли, ее руки задрожали. Тиона с такой силой сдавила бока колпака, что тот чуть не хрустнул. и, превозмогая слабость в ногах, сделала пару шагов в сторону. Девочка была готова провалиться сквозь землю от стыда, но, к счастью, никто ничего не заметил. У каждого в этом зале хватало своих переживаний. Надеясь, что не запутается в пышном подоле, Тиона начала пятиться, чтобы не поворачиваться к сестрам спиной, пока не дошла до края помоста и не поравнялась с шеренгой выпускниц, оказавшись, как назло, рядом с Эммой. Милоликая демоница наклонилась и прошептала Тионе на ухо. «Можешь рядиться в любое платье. Все равно все знают, кто ты, сироточка». В ее голосе было столько злобы, что Тиона решила больше не скрывать неприязнь и ответила. «Надеюсь, тебе будет больнее, чем остальным». Сестры вплыли на помост, не касаясь ступеней. Тени следовали за ними туманом, окутывая их тела и проникая под черные вуали. Венценосные королевы ночи остановились перед подставкой с книгой. Из тумана показалась бледная рука с тонкими пальцами и длинными черными ногтями, острыми точно лезвия. Белая кожа мерцала и светилась, будто была усыпана алмазной крошкой. Сестра взмахнула пальцами, приказывая книге раскрыться. Тяжелый фолиант распахнулся, и страницы начали перелистываться сами собой, пока она не остановила действо, вскинув в воздух раскрытую ладонь. Рука сестры снова скрылась в тенях. Трубы прогремели в третий раз, и церемония началась. Девушки, стоящие на возвышении, кажется, даже перестали моргать, чтобы не пропустить ни одного мгновения самой важной ночи в их жизни. Сестра справа заговорила. Ее голос не был похож ни на один из голосов, которые Тионе приходилось слышать за всю свою жизнь. Он был низким, гортанным. Казалось, слова вылетали из-под вуали и осыпались шелестящими листьями осенних деревьев. Два великих брата создали мир, благословив его для людей. Но милость их была шире и больше, чем люди могли себе представить. Волей искры создателей появились ткачихи, избранные девы, чьи руки стали руками богов на земле. Им и только им открывается будущее. Предсказания радости и смерти уже много веков проходят в мир через тех, кто держит в ладони челнок. Сегодня мы принимаем в семью новых вестниц воли Великого Черного и Великого Белого. Тиона замерла от восторга. Все, чего она сейчас хотела, это чтобы ближайшие 3 года пролетели как можно быстрее. Ей не терпелось тоже надеть платье с открытыми плечами и стать избранной, которой откроются тайны богов. Из пелены теней на пьедестале снова показалась рука. В ней покоился лист со списком выпускниц. На этот раз заговорила сестра, стоящая слева. И ее голос впивался под кожу мелкими стеклянными осколками. Обжигающий и тонкий, он оставлял горячий след на теле. «Встань перед нами, Амелия из Пиранита!» Девушка, не ожидавшая оказаться первой, вздрогнула, оборачиваясь на соседок. Не послышалось ли ей? Но те подталкивали ее вперед, подтверждая, что именно ей выпала честь открыть посвящение. Робко сделав несколько шагов вглубь сцены, Амелия встала слева от подставки с книгой времени. «Клянешься ли ты быть верной ордену ткачих и своему предназначению?» «Клянусь», — послышался тихий голос. «Клянешься ли ты 14 дней лунного месяца быть руками Великого Белого в этом мире?» «Клянусь», — голос Амелии чуть окреп. «Клянешься ли ты 14 дней лунного месяца быть руками Великого Черного в этом мире?» «Клянусь», — еще более уверенно сказала девушка. Клянешься ли ты до конца своих дней следовать данным обещаниям, что бы ни произошло? Клянусь. Амелия вскинула подбородок, понимая, что наступает кульминационный момент. Рука, державшая лист со списком выпускниц, медленно опустила его на книгу и дотронулась до знаков отличия, лежавших рядом. Металлической дуги, на концах которой располагались две пластинки. Одна, изображающая солнце, и вторая — луну. Этот инструмент использовали, чтобы подарить ткачихам метки великих, похожие на татуировки рисунки на плечах. Пластинки в руке сестры ночи стали красными. Воздух вокруг накалился и поплыл. Богиня повернула дугу, направляя знаки богов чуть выше груди Амелии. Девушка замерла и зажмурилась. Сестра ночи прижала огненные пластинки к ее плечам и резко отвела. На плечах ткачихи красовались солнце и луна. Символы, навеки означающие, что девушку отметили боги. «Каждая ткачиха, прошедшая церемонию посвящения, отныне и вовек член ордена и наша сестра. Амелия, мы нарекаем тебя дочерью ночи». Зал взорвался овациями. Теона хлопала так сильно, что отбила ладошки. Амелия вернулась на свое место, то и дело поворачивая голову то к одному, то к другому плечу, чтобы проверить, на месте ли отметки. По ее улыбке было понятно, что никакая боль не затмит восторга от происходящего. «Встань перед нами, Карина из Ромы!» Вторая девушка повторила путь Амелии. Потом третья, четвертая. И так все 46 выпускниц достойно выдержали испытание. Хоть Тионе и не хотелось этого признавать, но Эмма тоже смотрелась в момент посвящения великолепно. И когда к ее плечам приставили пластины, даже не пискнула. Когда последняя ткачиха вернулась в полукруг, лист с именами выпускниц вклеился в книгу времен и стал ее частью. Новые ткачихи навсегда вписали свои имена в историю ордена. Сестры ночи же по окончании церемонии направились к своим тронам. Шипы на их коронах блестели, тени клубились. Черная тройка с грацией бестелесных призраков села на троны. Послышался голос третьей сестры, до этого момента молчавшей. Ее голос был дождем, от которого было не скрыться. «Церемония посвящения окончена. Добро пожаловать в орден, дочери ночи. Всегда помните о той чести, которая подарена вам великими, и будьте ее достойны». Выпускницы опустили головы и присели в глубоком реверансе, подтверждая, что будут с гордостью нести знамя ордена. Свечи разгорелись. Трубачей сменили скрипки, и началось празднование. Девушки, наконец, дали волю эмоциям. Обнимались и радовались за подруг. Рассматривали плечи друг друга. А те, кому предстояло пройти обряд через год, расспрашивали выпускниц про их впечатления. Теона стояла в стороне, не чувствуя себя достойной участвовать во всеобщем веселье. Вероника отделилась от клубка восторженных девиц и подошла к ней. «Не торопи время, девочка. У тебя все это тоже будет. А пока побудь еще со мной. Сегодня ты отлично справилась». Она обняла Теону и спросила. «Думаю, день рождения в этом году удался на славу». Теона уже и позабыла, благодаря чему оказалась в этом зале. Она коснулась кулона, с которым уже успела сродниться, и расплылась в улыбке. «Это был лучший день рождения в моей жизни! Я люблю тебя, Вероника! Сложно представить кого-то лучше тебя!» Воспитанница прижалась к видящей. «Я знаю не меньше сотни человек, которые не согласятся с тобой. Но хорошо, что хотя бы ты видишь меня такой. А теперь тебе пора. Для остального ты слишком мала. На кухне тебя ждет еще один подарок. Хромая Бет испекла для тебя особенный пирог. Так что голодной ты спать не ляжешь». Тиона даже не могла представить, что когда-нибудь наступит день, который подарит ей столько же счастья, как тогда.